Глава 113. Обычное прохождение. В этот раз у босса не получилось пометить новую цель. Тем не менее, заражение предыдущей цели еще не истекло. К счастью, накладываемый боссом эффект немного понизился. Однако это не было особо важно. Учитывая процентное восстановление, нельзя было позволять рыцарю-вампиру себя атаковать. Юсю, Тангро и Суму Ченг рванули вперед. После того, как босс трансформировался в рыцаря-вампира, они еще раз окружили его и продолжали его атаковать. Седьмое поле вместе со спящим месяцем все так же оставались безмолвными зрителями. Действуя подобным образом, ребята снизили здоровье босса до 10%. Тем не менее, никто не беспокоился по поводу его статуса красной крови, потому что в этом состоянии босс просто помечал новую цель для атаки, не отменяя предыдущую. Теоретически, это означало, что все 5 игроков могли быть заражены. Таким образом, рыцарь-вампир мог исцеляться за счет нанесения по ним урона. Однако, благодаря высокоуровневой игре Юсю и Суму Ченг, трансформация босса не представляла никакой опасности. Их совсем не волновали подобные изменения. Напоследок, пронзительно завизжав, рыцарь-вампир был повержен под атаками 3 игроков. После его смерти выпали кое-какие вещи. Юсю посмотрел содержимое. Несмотря на то, что он не увидел вампирского светового меча, он не был разочарован. Это было все так же оранжевое снаряжение. Поэтому в надежде получить его можно было полагаться только на удачу. Если у вас не будет правильного настроя, в итоге вы можете проклясть свою удачу и потерять уверенность в себе. Ух ты! 2 фиолетовых яйца! Изумленно воскликнула Суму Ченг. Юсю на мгновение опешил. 2 фиолетовых яйца было сленговой фразой славы. Это означало, что после смерти монстра выпали 2 фиолетовые вещи. Можно было говорить так не только во время выпадения фиолетовых вещей. К примеру, 3 синих яйца, 4 оранжевых и так далее. Шанс выпадения 2 фиолетовых вещей был достаточно мал. Тем не менее, Юсю нужен был лишь вампирский световой меч. Даже если бы выпали 8 фиолетовых яиц, его бы это не заинтересовало. «Это плащ и щит», — посмотрев на выпавшие вещи, сказал седьмое поле. После смены класса щитами могли пользоваться только рыцари. У них были 2 основные характеристики. Первой являлась защита, второй — количество поглощаемого урона. Они напрямую увеличивали выживаемость рыцарей. Из босса выпал вампирский щит. Он увеличил защиту на 20% и поглощал 12% урона. Кроме этого, у него был дополнительный эффект. При нанесении персонажу урона 2% этого урона переводились в жизнь. «Неплохо», — сказал Юсю, — «передай его тому, кто может его использовать». Он обращался к седьмому полю. Дрейфующий поток был рыцарем, в то время как облачный закат — мастером меча. Юсю просто забыл, у кого из них был рыцарский класс, поэтому он сказал тому, кто может использовать. «Тут еще вампирский плащ. Живучесть плюс 15, сила плюс 15 и 2% нанесенного урона переводятся в жизнь при ближних атаках», — продолжил седьмое поле. Эффект кражи здоровья был прямой противоположностью эффекта щита. У плаща эффект восстановления здоровья зависел от количества урона, нанесенного персонажем. У щита же с точностью да наоборот. Когда персонаж был атакован, то 2% от получаемого им урона переводились в здоровье. Плащ относился к аксессуарам. Обычно у плащей были дополнительные характеристики и эффекты. На данный момент все 5 игроков играли персонажами, наносящими физический урон. Поэтому каждый из них мог использовать его. Тем не менее, седьмое поле ничего не сделал в бою с боссом. Как он мог на него рассчитывать? Ему не позволяла совесть даже заговорить об этом. Поэтому он просто отказался от него. Что же до спящего месяца, будучи целью босса, он отошел в сторону и позволил 3 игрокам атаковать его. Поэтому его вклад в победу был не таким уж маленьким. По крайней мере, он так думал. Тем не менее, даже так подобная награда была слишком большой для него. Поэтому он также отказался от нее. Суму Ченг играл классом дальнего боя, поэтому 2% кражи здоровья при ближних атаках никак на нее не влияло. Поэтому она тоже отказалась от плаща. В итоге остались Юсю и Тангро. Юсю не было дела до этого низкоуровневого снаряжения. Да это просто хлам. Поэтому он отказался от него. Тангро была сбита с толку. Почему все от него отказались? У меня класс дальнего боя, просто ответил Сумученко. Прокашлившись, седьмое поле со спящим месяцем ничего не сказали. Если они не собирались участвовать в его дележе, это не означало, что они не хотели его получить. «Пользуйся им», — сказал Юсю. «Ребята, вы можете его использовать?» Несмотря на то, что Тангро была новичком, она все же знала, что классы с физическим уроном используют силу, а с магическим — интеллект. Конечно же, она понимала подобные базовые вещи. Этот плащ мог быть использован каждым участником группы. Однако, они все от него отказались. Тангро не хотела его получать таким вот простым образом. «Бросим жеребий», — сказала она. «Хорошо, хорошо. Давайте бросим жеребий. Идите все сюда. Кому повезет, тому он и достанется». Юсю не хотел спорить с Тангро. Это был всего лишь низкоуровневый плащ. Изначально седьмое поле со спящим месяцем собирались отказаться от него, поэтому клавиша для броска жеребия у них была неактивна. В итоге им пришлось бросать жеребий с помощью чата. В конечном счете Юсю победил, полностью уничтожив своих соперников, выбросив великолепные 100 очков. «Ох, ну, тогда...» «Тогда он твой». Тангро также не соглашалась его принять, поэтому плащ попросту оставался лежать на земле. Седьмое поле и спящий месяц были ошеломлены. Изначально они отказывались от него. Из-за того, что все настояли, им пришлось бросить жеребий. Теперь же они в очередной раз убедились, что мрачный лорд заслуживал называться богом-экспертом. Все его действия были за гранью их понимания. Он не оставлял им ни малейшего шанса. «Ну, хорошо», — сказал Юсю и поднял лежащий на земле плащ. Несмотря на то, что это было низкоуровневое снаряжение, он не собирался его возвращать. После этого мрачный лорд тут же одел его. Выпавший плащ был в точности таким же, как на боссе, поэтому со спины мрачного лорда можно было принять за рыцаря-вампира. Юсю открыл окно персонажа и посмотрел на свой внешний вид. По большей части ему было все равно. За столько лет игры было ли снаряжение, которое он еще не видел? «Продолжим», — сказал он. После этого группа продолжила прохождение. Из-за появления скрытого босса ребята не могли надеяться на установление нового рекорда. Так как все уже были в этом подземелье, для них не составило труда с легкостью закончить его прохождение. Не отдыхая, они тут же вошли в подземелье еще раз. В этот раз не было сообщения о появлении скрытого босса, поэтому ребята сосредоточились на скорости прохождения с целью установления рекорда. Юсю, как и прежде, руководил действиями группы, стараясь снизить количество совершаемых ошибок. Тем не менее, навыки и снаряжение седьмого поля и спящего месяца были довольно на низком уровне. Иногда возникали ситуации, с которыми они не могли справиться. Текущий рекорд был установлен хорошо подготовленными игроками 27 уровня. Они не могли быть небрежны, если намеревались его превзойти. Во время последних прохождений седьмое поле и спящий месяц очень нервничали, поэтому совершали как большие, так и маленькие ошибки. В результате временная разница их прохождения с предыдущим рекордом была очень незначительной. Это было слишком тяжело для них. Они знали, что если бы прежде они не совершали несколько ошибок, то и группа давно бы закончила прохождение. «Эх, братец-эксперт, я думаю, мы не сильно хороши в этом. Может, ты хочешь сменить нас?» — смущенно спросил седьмое поле. 4 раза! Таков был дневной лимит прохождения подземелья могильника. На данный момент У пятерых игроков оставалось еще одно прохождение. С другой стороны, спящий месяц не хотел этого принимать. Однако у него не было другого выбора. Он знал, что он и седьмое поле только задерживали остальных. Спящий месяц думал, что если группа немного снизит темп прохождения, тогда они немного расслабятся. И тогда определенно установят новый рекорд. «Поменять вас? Разве это не ты предложил установить рекорд?» — спросил Юсю у седьмого поля. Седьмому полю нечего было ответить. Да, это была его инициатива — установить новый рекорд. Выходило так, что это он в итоге же и сдался, потеряв всю свою решимость. Даже спящий месяц не упустил возможности его подколоть. «Да, братец, да у тебя просто нет будущего!» «Чёрт!» — воскликнул седьмое поле. «В этот раз мы определенно должны это сделать!» Оба отстающих игрока воспылали духом решимости. Группа вошла в подземелье в прежнем составе. Полностью сосредоточившись, они собрали всю свою силу, подкрепленную опытом прошлых прохождений. И, наконец, у них начало все получаться. Оба игрока были очень рады своим успехам. В мгновение ока они достигли финального босса. Теперь они могли вздохнуть с облегчением. В сражении с финальным боссом труднее было совершить ошибку, чем не совершать. После его убийства наконец-то появилось долгожданное системное сообщение. Мрачный лорд, седьмое поле, спящий месяц, мягкая мгла, очищающая мгла установили новый рекорд подземелья могильника. Время 23 минуты, 54 секунды и 71 миллисекунда. Время этого рекорда ненамного опережало предыдущий рекорд, установленный амбициями Титана. Однако, глаза седьмого поля и спящего месяца наполнились слезами радости. Превзойти предыдущий рекорд на целую минуту! Это уже было очень круто для их состава группы. На самом деле, в соперничестве между большими гильдиями зачастую рекорды перебивались с разницей лишь в несколько секунд. Установление рекорда могильника не было чем-то из разряда вон. Однако из-за того, что в списке имен, установивших рекорд, значился мрачный лорд, все большие гильдии тут же засуетились. Они начали думать, какая же из гильдий пригласила его для этого? Лазурный поток и холодная ночь даже открыто его об этом спросили. Юсю ответил, что просто прокачивался в подземелье и ничего больше. Слезы стекали по щекам двух лидеров гильдии. «Это обычная прокачка!» перебила предыдущий рекорд. «Блин, да если таким образом мрачный лорд не показывал свою силу, да что ж тогда это было?» Кроме того, был еще Ли Хао. Его злобный меч сейчас находился в игре. Чем же он был занят? В данный момент он находился на арене, сражаясь с парной булочкой. Изначально Ли Хао хотел написать ему, однако его посетила великолепная идея. Он знал, что булочка находится на арене. Он переместился туда и начал с ним сражаться. Он не мог получить никакой информации, напрямую связываясь с Юцю. Поэтому Ли Хао решил, что будет к нему приближаться, используя булочку. Он чувствовал, что это была просто отличная идея. Сражение с парной булочкой очень изматывало Ли Хао. Ему нужно было скрывать свою истинную силу. С другой стороны, он не должен был слишком просто проигрывать. В итоге каждый бой превращался в него в дикое испытание. Более того, булочка также был очень-таки неслабым игроком. Для Ли Хао было очень непросто контролировать бой. Поэтому он очень уставал. Во время сражения он пытался выведать всю возможную информацию у парной булочки. Дело было не в том, что булочка кое-что знал и скрывал это. Нет, проблема была в другом. Он попросту ничего не знал. Он был новичком в славе, поэтому не мог четко объяснить, как они устанавливали рекорд. Он даже не мог назвать, какие навыки использовали другие игроки. В итоге все скатилось к самовосхвалению. Булочка в присущей ему манере описывал, какими крутыми навыками он обладает. Как круто он действовал. Лихал пытался в информации, исходящей от этого нуба, найти хоть ну что-то полезное. Однако спустя долгое время он понял, что это абсолютно бесполезно. Внезапно всплыло системное сообщение, содержавшее в себе такое важное для него имя. Как? Лихао был ошеломлен. Могло ли быть, что парная булочка не был основным членом группы Йо-Тсю? Ведь именно поэтому Лихао решил сблизиться с булочкой. В его голове созрел план, и он собирался стать основным членом группы Йо-Тсю. Почему Бог не позвал тебя на рекорд? Спросил он у булочки. Запомни это хорошенько. Чтобы одержать победу на арене, ты должен быть полностью сконцентрированным. Ты недостаточно сконцентрирован. В ответ прочитал ему лекцию булочка. Блять! Лихао воспылал яростью. Да кем он себя возомнил? Как он смеет читать лекции мне?